Трифонов тоже зажег лампу. Перед нами была стена. На мгновение сердце мое сжалось. Мы стали обшаривать наклонную стену, раздирая себе колени об острые камни. Просвета не было. Стена оказалась сплошной. Произошел обвал. Мы были отрезаны. Я и Трифонов, не сказав друг другу ни слова, внимательно осмотрели стены участка, на котором произошел обвал. Это был тот самый опасный участок слабых пород, который причинил всем нам столько беспокойства. Очевидно, крепи не выдержали сотрясения от производимых по соседству взрывов и сдали. Разбитые столбы кое-где торчали в груди осыпавшейся породы. Мы двинулись обратно. Пройдя 50 метров, я остановился. Трифонов тоже. Мы потушили свои лампочки. «Обвал», — сказал я. «Завалило», — спокойно согласился Трифонов. Сердце мое колотилось. Я чувствовал, что если буду говорить, то не справлюсь со своим волнением. «Вот проклятая порода!» — точно угадав мое состояние, сказал Трифонов. «То крепь, то вата». «Как вы думаете?» — негромко спросил я. «Обвал большой?» «Тот слабый участок тянулся 15 метров. Если он только в своих границах обрушился, то 15 метров и нужно считать. А может, больше?» «Всякое бывает», — уклонился от ответа Трифонов. «Но что же дальше?» Трифонов сказал, осуждая меня самим тоном своих слов. «Копать будем. Лопаты, совки. Да и на той стороне ждать не станут, пока мы задохнемся. Откопают. Дело обычное, горняцкое». «Ну, пойдем к людям», — неуверенно проговорил я. И тогда Трифонов притянул меня к себе и сказал. «Вот чего, парень, не забывай, ты начальник. Люди на тебя смотрят. Держись, если горняцкую профессию выбрал». Я помолчал немного, потом сказал. «Хорошо. Спасибо, Павел Харитонович. Пошли». Когда мы вернулись к забою, люди по-прежнему безмолвно сидели у стены. Я зажег лампу и осветил их лица. Первым с краю сидел откатчик Авилов. Он был явно испуган. Губы его полураскрылись, он с надеждой смотрел мне в рот. Рядом с ним Нестеров, один из двух бурильщиков, с которыми я встретился, впервые приехав на участок. Его лицо было сумрачно. Видимо, он ничего хорошего не ждал от меня. Всем своим видом он говорил: «Чего там утешать? Дело ясное, завалило. Не первый год в горе, понимаем». Немного поодаль, прижавшись спиной к стене, стояла Светлана. Я быстро скользнул по ее лицу лучом лампочки и успел заметить только широко раскрытые ее глаза. Дальше сидели у стены два бурильщика, откатчики и сигналист. «Ну что ж, товарищи», — с преувеличенной бодростью проговорил я, — «можно размяться. Предстоит работенка. Этот чертов участок в конце концов подгадил. Крепи не выдержали. Произошел небольшой обвал». Я говорил медленно, нанизывая одну фразу на другую, желая отодвинуть как можно дальше это роковое для каждого горняка слово «обвал». Когда я все же произнес это слово, Светлана чуть слышно вскрикнула. «Нам предстоит, товарищи», — продолжал я, сделав вид, что не расслышал вскрика, — «пробить новый маленький туннель в стене обвала. Нас, конечно, откопают много раньше, чем мы это сделаем, но не будем сидеть сложа руки». Мы гуськом пошли к месту обвала. Каждый подсчитывал про себя, сколько времени понадобится там, на воле, чтобы расчистить завал. С момента катастрофы прошло не менее получаса. Наверное, уже вызван отряд горноспасателей. Ход моих мыслей нарушило прикосновение руки и громкий шепот Светланы. «Андрей, это конец?» «Не говори ерунду, Светлана. Все будет в полном порядке», — резко ответил я. Она замолчала. Люди подошли к завалу. «Стой!» — скомандовал я. «Четверо из нас, я, Трифонов, Нестеров и Авилов, возьмут лопаты и совки и начнут работу. Мы будем прокладывать узкую штольню в завале. Остальные осмотрят крепления, и там, где порода вполне надежна, подпилят их. Дерево понадобится нам, чтобы крепить проход». Через час, работая лопатами и совками, мы прошли в стене обвала 40 сантиметров. Я тут же прикинул, что, продвигаясь такими темпами, мы пройдем за сутки метров 7,5. Таким образом, если предположить, что завалено 15-20 метров штольни, то нам потребуется более 2 суток. Разумеется, если не принимать во внимание, что с той стороны пробиваются к нам товарищи. Значит, положение не такое уж страшное. Однако оно оказалось страшнее, чем я предполагал. Во-первых, работать приходилось медленно и осторожно, потому что в завале могли обнаружиться не взорвавшиеся патроны. Во-вторых, для обеих групп, первой и той, что заготовляло крепление, был необходим свет. Пришлось включить все лампы, и через 8 часов, когда окончился срок действия аккумуляторов, они погасли. И, наконец, мы начали ощущать недостаток кислорода. Как ни странно, в те минуты я совершенно забыл об этой опасности. Когда мне стало трудно дышать и в висках застучало, я даже не обратил на это внимания. Всю серьезность положения я понял только после того, как шум работы стал затихать, и рабочие один за другим выпускали лопаты из рук. Скоро стало совсем тихо, слышалось только частое и шумное дыхание людей. Да, работу следовало прекратить немедленно. В работе человеку кислорода нужно больше, чем в бездействии. Это было ужасно. Это было отвратительно знать. Для того, чтобы выжить, надо напряженно работать. Но вместе с тем работать нельзя, невозможно. И вот, пройдя за 8 часов немного больше 3 метров завала, мы были вынуждены сложить оружие и в темноте, ощупью, вернуться на то место, где впервые услышали грохот обрушившейся породы. Все молчали. Только не упасть духом, только не растеряться, не показать людям, как я волнуюсь. С большим трудом мне удалось взять себя в руки. «Товарищи», — сказал я, — «придется ждать. Надо экономить силы. Может быть, отдохнув, мы сможем продолжить работу. Я уж не говорю, что за это время нас, возможно, откопают. А пока будем отдыхать. Старайтесь меньше разговаривать и двигаться». Снова наступила тишина. Только сжатый воздух шипел где-то по-прежнему. Но вдруг и шипение прекратилось. «Что это?» — тревожно воскликнула Светлана. «Вы слышите?» «Еще обвал! Он перебил и этот шланг!» «Нет», — громко сказал я, — «это снаружи выключили компрессор, чтобы хоть как-нибудь дать знать, что она вспомнит». Я оказался прав. Через минуту шипение послышалось снова, и потом несколько раз прекращалось и возобновлялось через равные промежутки. Я сидел рядом с Трифоновым, и это ощущение близости помогало мне сохранять хотя бы внешнее спокойствие. «Послушай», — тихо проговорил Трифонов, — «что это там за история с пьянкой, о которой говорил Крамов?» Вопрос его был таким неожиданным в этой обстановке, что я вздрогнул. После собрания прошли сутки, и мы провели эти сутки в напряженном труде, в тревоге. Не было времени поговорить обо всем, что произошло на собрании. Задая этот вопрос Трифонов там, на воле, мне стало бы стыдно. Но теперь его слова даже обрадовали меня. Они возвращали к естественной, обычной жизни. Я вполголоса рассказал ему, как попал в шайбу и как потом оказался у Крамова. «Почему же ты не объяснил это на собрании?» — спросил Трифонов. Я пожал плечами. «Как? Что я мог объяснить? Ведь факт-то имел место». «Вот что», — сказал Павел Харитонович, — «завтра пойди к Сизову и расскажи ему обо всем подробно». «Завтра?» — воскликнула вдруг Светлана, слышавшая весь этот разговор, и повторила с горькой усмешкой. «Завтра?» «Ну, послезавтра», — спокойно ответил Трифонов. Дышать становилось все труднее. В висках стучало, появился звон в ушах. Мне ничего не хотелось, ни говорить, ни двигаться. Губы мои пересохли. С большим трудом я повернулся и прикоснулся лбом к холодной и влажной стене штольни. И в этот момент услышал срывающийся шепот Светланы. «Андрей, мне плохо!» «Светлана, милая, потерпи!» — так же шепотом ответил я. «Скоро нас обязательно откопают». «Может быть». Но мы будем уже мертвы. Тише, не смей так говорить, чуть повышая голос, сказал я. Как тебе не стыдно? Я уверен, что с той стороны прошли уже не меньше половины завала. Ты уверен? Ты уверен, горько повторила Светлана. Она помолчала немного. Андрей, мне нечем дышать, снова услышал я ее шепот. Я понимал, что ей очень худо. Она не просто боялась, не просто была растеряна. Ей действительно было очень трудно дышать. «Светлана, родная, потерпи!» — просящим тоном торопливо сказал я. «Ты привыкнешь, и сразу станет лучше». «Нет, Андрей, нет, мы не выйдем отсюда, я знаю». «Инженер Одинцова, перестаньте говорить глупости!» Неожиданно для самого себя в полный голос оборвал я ее. Светлана замолчала. Где-то мерно и тяжело капала вода. «Вот что!» — внезапно громко заявил Трифонов. «Надо работать!» «Мышиная возня!» — отозвалась Светлана. «Совками и лопатами пройти многометровый обвал? Или нас откопают, или все мы...» «Бросьте!» — грубо оборвал ее бурильщик Нестеров. «Вы, барышни, не поп, и хоронить нас рано. Пошли!» Он встал, взял лопату и медленно пошел, волоча ее за собой. Поднялись и остальные. Только Светлана и откатчик Авилов не шевельнулись. Я встал, подошел к Авилову и осветил его едва горящей лампочкой. Парень тяжело дышал. Губы покрылись белым налетом. На лице выступил пот. «Авилов!» «Авилов, послушай», — сказал я, наклоняясь к нему. «Постарайся встать. Надо идти. Работать надо. Пробиваться отсюда». «Не выйдем», — точно выдыхая слова, произнес он. «Выйдем. Я тебе говорю, выйдем. Разве я когда-нибудь обманывал тебя?» «Не слушай Одинцову. Мы выйдем». И Авилов, медленно, пошатываясь, встал. Все, кроме Светланы, пошли к месту обвала. Мы снова приступили к работе. Тяжело дыша, мы толкали друг друга. Лопаты, со звоном сталкиваясь, высекали искры. Не знаю, сколько времени мы работали так. Час, три, восемь. Когда уже окончательно обессиленные, измученные люди прекратили, наконец, работу, в завале образовался узкий коридор. Из последних сил мы закрепили его деревянными подпорками и пошли к забою, отдохнуть хоть немного. «Светлана», — окликнул я, когда мы вернулись. Она не ответила. Шаря в темноте, я нащупал ее плечо и склонился над ней. «Мы прошли очень много, метров пять, не меньше. Отдохнем и опять будем копать». Она не ответила. Я слышал ее тяжелое дыхание. Ни у кого не было сил говорить. Внезапно послышался треск ломающегося дерева и резкий шум осыпающейся породы. Мы инстинктивно прижались к стенам. Шум прекратился. «Что это?» — слабым голосом спросила Светлана. Трифонов встал. В темноте были слышны его удаляющиеся, шаркающие шаги. Вернувшись, он прошептал мне на ухо. «Все завалило. Подпорки не выдержали». Я торопливо сжал руку Трифонову. «Тише!» Только бы не услышали люди. Нащупав ногой рельс, я с трудом поднялся и двинулся к месту обвала. В прошлый раз от забоя до завала было шагов 35. Теперь я не прошел и 30, как мои вытянутые вперед руки уткнулись в стену. Новый обвал не только уничтожил все результаты нашей недавней мучительной работы, обвалилась и ближняя часть породы, которую я считал твердой и устойчивой. Стена, отделявшая нас от внешнего мира, увеличилась еще на несколько метров. Меня охватило отчаяние. Я шарил по стене, раня руки об острые уступы породы, обшарил ее всю, сверху донизу, вдоль и поперек, с тайной надеждой, что стена не сплошная. В другое время эта надежда показалась бы мне нелепой. Потом я прижал к породе ухо, но ни звука не донеслось с той стороны. Только ручеек журчал где-то в темноте. Я поплелся назад, шел наобум, натыкался на стены, царапал лицо, руки. Шел и думал только об одном. Как сказать людям о новой катастрофе? Пройдя полпути, услышал приближающееся хлюпанье шагов и звон волочащихся по земле лопат и ломов. «Они идут, ничего не подозревая», — подумал я. «Дойдут до стены и узнают то, что знаю я. А они лишатся последних сил. Что же делать?» Меня знобило. Я дрожал от удушья, от сырости, от усталости, от сознания новой катастрофы. «Товарищи, не ходите, отдыхайте», — прохрипел я, столкнувшись с рабочими. «Ладно, Андрей», — донесся до меня сдавленный голос Трифонова. «Люди уже знают. Правду не скроешь». «Так куда же вы идете?» «Работать идем. Мы не крысы, чтобы подыхать без борьбы. Пробиваться будем. И с той стороны копают. Врешь, копают. Не бывало такого, чтобы свои своим не помогли». Точно с угрозой и вызовом кому-то произнес Трифонов. Я стал дышать свободнее. Уверенность людей в том, что они пробьются, в том, что никогда не оставят их без помощи, передалась и мне. Именно в эту минуту ощутил я, как прекрасна жизнь там, на земле, и как невозможно, нелепо мысль о смерти. «Все здесь?» — спросил я. «Все?» — ответил Трифонов. «Только вот Светлана Алексеевна осталась, трудно ей». «Идите, я сейчас вернусь к вам», — сказал я. Мы разошлись. «Света, ты как?» — позвал я Светлану, дойдя до забоя. «Андрей, это ты?» — слабо откликнулась она. «Сядь, побудь со мной. Я все знаю». Она полулежала, прислонясь спиной к мокрой каменной стене. «Света, ничего страшного не произошло. Просто мы плохо закрепили. Вот крепи и не выдержали. Какую роль могут играть лишние 2-3 метра? Чепуха? По моим подсчетам, с той стороны уже прошли больше половины завала. Я уверен...» «Андрей, прости меня», — прервала меня Светлана. «Я все понимаю. Ты хороший, сильный. Но зачем ты обманул меня?» Руки ее были холодными, как камень, на котором она лежала. «Светлана!» — воскликнул я. «Ну что ты говоришь? Какой обман?» «Ну, может быть, не 3 метра, а 4. Ну какое это имеет значение?» «Я не о том, милый, нет, не о том», — задыхаясь, бормотала Светлана. «Ты заставил меня поверить, что я не такая, как есть, а я такая. Ох, как болит голова!» «Светлана, перестань, прошу тебя, сейчас же перестань», — сказал я, чувствуя, что выдержка начинает изменять мне. «Солнце! Солнце хочу!» — продолжала точно в бреду Светлана. «Это только для обмана, здесь бывает полярный день. Он кажется бесконечным, а за ним вот эта ночь, а за ней каменный мешок, и все». «Светлана, послушай меня», — с отчаянием проговорил я. «Если ты хоть немного веришь мне, то слушай. Я говорю тебе, я клянусь тебе, мы выйдем отсюда. Ты слышишь? Выйдем». «Да, это правда. Милый, ты действительно веришь? Это не только для меня, не только для них. Ты правда веришь?» «Знаю и верю». «Как хорошо. Вот и голова немного меньше болит. Слушай, Андрей, любимый, дай мне слово. Вот сейчас, дай мне честное слово». «Какое? В чем?» «Если мы выйдем, пусть все будет иначе. Уедем от этой ночи. Уедем к солнцу. Не надо этих туннелей. Наши лучшие годы. И я буду любить тебя всегда. Всегда». Она замолчала. Только слышно было, как где-то тяжелыми каплями падает вода. Кап, кап, кап. Нас откопали через 16 часов. И в течение всего этого времени мы продолжали свою страшную работу в кромешной тьме. Только в последний час, когда стрекот отбойных молотков с внешней стороны слышался уже совсем близко, мы бросили лопаты и ломы. У нас уже не было сил. Мы лежали вдоль стен, и каждый вздох раздирал нам грудь, точно мы вдыхали кучу иголок. И вот из темноты проник к нам узкий пучок света, мелькнул и погас. И все же этого мига было достаточно, чтобы все поднялись и схватились за лопаты. Люди сделали это, вероятно, из подсознательного желания встретить спасателей на посту с оружием в руках.